вид струйки крови, хлынувшей из ее рукава, был последним ее зрительным восприятием, а жалобный рев человека, ослепленного спицами, смешавшийся с участившимися выстрелами и криками вроде «Спасайся, кто может!», последним звуковым восприятием, и она бухнулась в обморок. «Господи Боже! Что же было дальше, доченька?» — спрашивал, сжимая ей обе руки, герцог Георг фон Линденбург. Седые усы, глаза полны слез и тревоги. Когда днем позже Эльза, спасенная и возвращенная под его охрану, дошла в своем рассказе до этого захватывающего пункта. «Не бойтесь и не волнуйтесь, папочка», — ответила Эльза. «Видите, я жива и здорова, только вот эта тщательно обработанная огнестрельная ранка на руке, но она уже заживает и ужасно чешется под повязкой, а так я вполне невредима». «Только не расчесывай ранку», — сказал герцог, — «просто постучи по этому месту пальчиком, это поможет». «Хорошо, папочка». Ну вот и перестала чесаться. «Прекрасно. Теперь говори скорее, что было дальше». «Как видите, папочка, не произошло ничего дурного. Все кончилось хорошо. Я была спасена рукою рыцаря, благороднее и доблестнее всех мужчин, сильного и прекрасного, как ангел мщения, доброго, честного, великодушного, безупречной нравственности, мудрого, образованного, человека светского, чистого». «Стой, стой, доченька!» — вскричал герцог. «Чем нанизывать синонимы, скажи лучше, как его имя. Кто этот рыцарь, который, как ты говоришь, спас тебя в последний момент?» «У него необычное имя, как и сам он необычен во всех отношениях», — отвечала принцесса. «Его зовут Петер Кукан фон Кукан». «Ах!» — воскликнул герцог и закрыл оба глаза, чтобы не выдать сильного волнения, охватившего его. «Это современный Робин Гуд», — продолжала Эльза, — «вождь так называемых веритариев, которые странствуют по Германии как ангелы справедливости и воздаяния, и люди молятся на них, как на последнюю свою надежду. Впрочем, к чему я доказываю все это вам, папочка? Не будь веритариев, не будь Петера фон Кукана, не встретились бы мы с вами уже никогда, потому что сейчас была бы я пищей ворон и воронов. Веритарии — герои, люди вольные и свободные, ибо подчиняются одному лишь Петеру фон Кукану, лучшему из них. Он же не подчиняется никому и ничему, кроме собственной совести». «Ну-ну-ну», — произнес герцог, похлопывая дочь по маленькому, хорошенькому и ничего, что скорее мальчишескому, чем девичьему личику, горящему восторгом. «Но я все еще не узнал, что было после того, как ты упала в обморок». «Чтоб я да упала в обморок, папочка? Хотя да, я сама только что употребила это слово. Обморок у меня был примерно такой, как у жука, который замирает перед опасностью и кажется мертвым. Это я так себе представляю, ведь жук не может быть настолько разумным, чтобы притворяться мертвым. Вот и я, увидев, что у меня течет кровь, и нет мне абсолютно никакой помощи, замерла, как этот жук. Наше немецкое слово «обморок» буквально «обессиленность» лучше слов всех других языков выражает отчаянность такого состояния. Замерла я, как этот жук, а очнулась, почувствовав, что опасности больше нет, и тут увидела человека, чье лицо с таким совершенством воплощает идею красоты, что я была готова, как говорил Платон, приносить ему жертвы, словно божеству. Когда же я немного позже узнала его имя, то мне стало ясно, что все происходящее — непростая случайность.